это правда. Я осталась одна. Меня бросили. Или, если хотите, лишили трона. Поверьте, мне очень жаль. И напрасно. Я никогда не чувствовала себя такой свободной и счастливой, как теперь. Соня, еще возбужденная недавней погоней за лисицей, легко соскочила с лошади. Охотничий шерстяной костюм, отделанный бархатом, великолепно сидел на ее стройной фигуре. Она сорвала с головы каскетку, и блестящие рыжие волосы волной хлынули ей на плечи. Антонио Равести в охотничьем костюме выглядел комично. Его куртка с трудом сходилась на толстом животе, но, похоже, он не обращал внимания на такие мелочи. «Я рад, что вы свободны», — набравшись смелости, сказал он. «И хочу, чтобы вы это знали. Может быть, я не должен вам этого говорить, но я, правда, очень, очень рад». «Мне нравится ваша искренность», — мягко ответила ему Соня, почувствовав неожиданный прилив нежности к этому толстому нелепому человеку. Подошедший слуга сообщил ей, что ее ищет графиня Мандели. Соня прервала разговор на полуслове и, лавируя между лошадьми, собаками и охотниками, побежала к хозяйке дома. «Пожалуйста, подождите минуточку», — остановил ее умоляющий возглас Антонио. «Может быть, вы согласитесь в ближайшие дни поужинать со мной?» «Позвоните мне», — уже на ходу крикнула ему Соня. «Тогда и договоримся». На самом деле, ее совсем не привлекала перспектива романа еще с одним женатым мужчиной. Антонио Равести, несмотря на постоянные измены жены, был связан гораздо более тесными семейными узами, чем Анорио. «Ты только посмотри, как Антонио увивается за тобой», — сказала Валерия Мандели. «Знаешь, он чуть ли не на коленях умолял меня посадить его за обедом рядом с тобой. Обед уже скоро. Что мне ему сказать?» Соня пожала плечами. «Бог с ним. Давай доставим ему такое удовольствие», — махнув рукой, ответила она. «Соня, я его давно знаю. Он не бабник. Антонио застенчивый, закомплексованный и очень одинокий. К тому же единственный сын великого Равести. Подумай об этом, прежде чем вычеркнуть его из списка своих поклонников». Передав лошадей конюхам, они пошли к вилле. «Я не совсем поняла, ты уговариваешь меня завести роман или заключить коммерческую сделку?» — с иронией спросила Соня. Лицо Валерии стало серьезным. «Одно не исключает другое», — ответила она. «Всякая любовь, даже любовь детей и родителей, вынуждена считаться с действительностью. Богатый, влиятельный мужчина, пусть он и не слишком хорош собой, предпочтительнее бедного красавца. Поверь мне, жизнь выглядит гораздо заманчивее, если сидишь не в шалаше, а на мешках с миллиардами. Тогда лучше Фреда Виннера не найти. Он тоже женат и богат, но еще и красив. Уже дважды прилетал из Нью-Йорка, чтобы со мной повидаться. Но он мне не интересен. Я ничего к нему не испытываю». «О чем я и говорю? Тебе нужен человек, который смог бы дать именно то, в чем ты нуждаешься». Разговаривая, они вошли в комнату Валерии, такую же солнечную и веселую, как ее хозяйка. Графиня стала снимать с себя охотничий костюм, а Соня опустилась на диван и с наслаждением вытянулась. «Валерий, скажи честно, зачем тебе понадобилось сводить меня с Равести?» «Потому что у меня есть здравый смысл, или, если хочешь, горький опыт. Потому что тебе уже 26, самый подходящий возраст, чтобы заняться устройством своей жизни. Потому что Равести со всеми их недостатками, семья порядочная, не замешанная в грязных махинациях. Потому что Федерика, жена Антонио, не будет особенно трепать тебе нервы. И еще потому, что Джулио де Брос никогда на тебе не женится». Закончив длинную тираду, Валерий принялась расчесывать свои золотистые волосы. Сонино сердце бешено застучало. Так случалось всегда, когда кто-нибудь называл при ней имя Джулио. «Что ты знаешь про меня и про Джулио?» — резко спросила она. «То же, что и все в нашем кругу. Его любовь к тебе была недолгой, но за нее он щедро тебя вознаградил. Ведь квартира на улице Спига твоя, не так ли?» «Верно, моя», — согласилась Соня. «Но почему ты так уверена, что он никогда на мне не женится?»